Гладкие, странные. Глава 1. С самого раннего детства я осознавала, что отличаюсь от других. Нет, я не считала себя особенной, но другой, и эта инаковость всегда незримой, но надежной стеной, стояла между мною и остальными. Сначала пришли странные сны. Серые города, серые, словно смогом затянутое небо, тусклое негреющее солнце, серые люди, спокойные и безэмоциональные, куда-то идущие, но иногда ненадолго сворачивающие со своего пути, чтобы попросить тихими, как шелест осенней листвы, голосами, передать что-либо Маше, Саше, Петру Васильевичу, Ольге Степановне. Мне не были знакомы эти люди, тенями снующие по своим делам, но им почему-то очень хотелось помочь. Воображала, что тогда на их безликих лицах расцветет улыбка, и они перестанут быть такими серыми и странными. По пробуждению, я прекрасно помнила все их просьбы, но не могла их передать по назначению, ибо люди, коим предназначались послания, были также мне незнакомы. Это очень расстраивало, а единственный раз, когда это удалось, превратился в катастрофу, еще больше отделившую меня от остальных. Каждый год я вместе с бабушкой выезжала на дачу на все лето. Обычно мы добирались туда на поезде и приезжали засветло, но в тот год мне тогда только исполнилось 8, отправились туда на машине. Доехали мы до места уже в сумерках и, наскоро перекусив, отправились спать. Ночью мне приснилась наша соседка по даче, баба Тася, и попросила передать послание своей сестре, что жила через 2 дома от нее и часто ее навещала. Самое странное, что она не выглядела, как другие, серой и невозмутимой, а обиженной и даже немного злой. Она сидела в чистой горнице из светлого дерева, в которой, кроме застеленной белым покрывалом лавки, ничего не было, а в окно ярко светило солнце. Проснувшись, я не могла найти себе места от восторга, ведь это единственный случай, когда можно было донести послание до адресата, это просто окрыляло. Наскоро позавтракав, уговорила бабушку пойти за мороженым, а после навестить бабу Тасю. По дороге к магазину у колонки нам повстречалась та самая тетя Валя. «Здравствуйте, тетя Валя», радостно кинулась я в ее сторону, «вы-то мне и нужны». «Здравствуй, Катерина, приветствую, Варвара Степановна», ответила женщина, «и зачем это я тебе, Ягоза, понадобилась?» «Так не мне, баба Тася просила передать, что серчает на вас», затараторила я, «обидели вы ее, ей не понравилось то синее платье, что вы купили, она хотела зеленое из штапеля, что сама приготовила, а ваше ее старит». «Правда смешно, тетя Валь, она ведь и так старенькая уже, это она поэтому сама с вами разговаривать не хочет». Женщина, что до этого момента молча стояла, внезапно побросала ведра и бросилась бежать, так ни разу не оглянувшись, а бабушка взяла растерянную меня за руку, отвела домой и, строго наказав никуда не выходить, ушла куда-то. Через пару часов вернулась очень задумчивая и, я бы сказала, расстроенная, а за вечерним чаем у нас состоялся первый серьезный разговор. Она сказала, что все эти люди, что мне снятся, мертвы, а место, где они находятся, называется сумеречный мир, промежуточный мир между реальностями живых и мертвых, и что у меня дар путешествовать по этим мирам, которых очень много. Бабу Тасю, как оказалось, похоронили полгода назад, и тетя Валя не стала обрежать женщину в то самое любимое зеленое платье. Оно показалось ей старым, вот и купила новое, синее, и мои слова очень ее расстроили. «Понимаешь, Катерина», — устало подытожила она, — «для мертвых их просьбы, может, и выглядят важными, ведь, как ты видела, в том мире нет эмоций, и они цепляются за каждую, даже неприятную, чтобы чувствовать себя более живыми. Но живым не нужны их послания». Тетя Валя поступила так, как требовала совесть, ей хотелось, как лучше, а теперь мысль о том, что она ошиблась, будет преследовать ее долгое время. Это станет камнем на сердце, и если она его не скинет, то так и будет подпитывать мертвую материю и даже может заболеть. Именно поэтому церковь говорит не верить снам, даже если они вещие, и не желать общения с мертвыми. У усопших была целая жизнь, чтобы успеть все решить и не портить существование оставшимся в живых. Я научу тебя, как перекрыть канал в тот мир, чтобы они не досаждали тебе. Оказалось, что моя бабушка тоже в детстве видела сны, как у меня. Она показала мне, как навсегда запечатать вход в иное, и, забегая вперед, скажу, что больше подобных снов мне не снилось. Главным в этом процессе было мое искреннее и твердое желание и воля, а я действительно изо всех сил хотела избавиться от своих снов, которые теперь стали мне неприятны, ведь раньше я не знала, что все эти люди мертвы. Соседке бабушка посоветовала не забивать голову глупостями и пойти в церковь, где батюшка, более сведущий в вопросах веры и христианского посмертия, найдет для нее особые слова, чтобы успокоить растревоженную душу. История на этом не закончилась. По поселку поползли слухи. Стоило мне выйти за околицу, как со всех сторон раздавались приглушенные разговоры, а любопытные и неприязненные взгляды и шепотки провожали меня повсюду. Некоторые, самые отчаянные селяне, даже порывались подойти и поговорить. Не прошло и двух недель, как мы вернулись в город, а дачу, которую строил еще мой прадед, пришлось продать. Из всего этого я сделала закономерный вывод: никогда и никому не показывать и не рассказывать про свои странности, если не хочу стать изгоем. Мой отец умер еще до моего рождения и, сколько я себя помню, мы всегда жили втроем с мамой и бабушкой, но почти сразу после летних событий, мама вновь вышла замуж, а после они с мужем уехали на север за большим рублем. Вариант взять меня с собой они даже не рассматривали. Бабушка утешала меня тем, что мама так поступила ради меня, мол, в тех краях детям не место, что, впрочем, не помешало через год появиться на свет моему брату. В принципе, всегда догадывалась, что мама при случае попытается избавиться от меня, я ей почему-то не нравилась, она меня не любила, я бы даже сказала, боялась, если бы эта мысль не звучала настолько нелепо и глупо. После отъезда видела ее только раз, через 25 лет, когда приехала на ее похороны. Она регулярно высылала деньги на мое содержание, но общаться со мной отказывалась категорически. Какое-то время я ненавидела маму, но, поняв причину неприязни ко мне, простила и проводила в последний путь уже без злобы, но с жалостью к ее судьбе. Душевный покой от мысли, что не нужна собственной матери, и она меня бросила, мне помогли обрести бабушка и вера в Бога. Бабушка была глубоко верующим человеком. Она не была фанатично религиозной, но соблюдала все большие посты и молитвенные правила, а раз в год, на Пасху, ходила на праздничную службу и причастие, и, конечно, прекрасно разбиралась в духовных вопросах. После маминого отъезда мы с ней очень сблизились, и она постепенно стала открывать мне тайны нашей семьи. Рассказала, что рано потеряла мать, и в свое время некому было ее научить жить и справляться со странностями, потому она довольно поздно обрела душевный покой, только когда Бог привел ее в церковь. И знаешь, Катерина, я ни разу не пожалела о своем выборе, немного печально сказала она. Глупцы воображают, что дар – это власть, могущество и слава, но они забывают, что у всего есть своя цена, а цена за эти способности самая высокая, страшная, невосполнимая. Эти знания – не благословение, а проклятие. Бремя тяжкое, печать Каинова, убийственная, беспощадная. Тьма, заражающая и поглощающая, поверь мне, я знаю, что говорю. Родом мы из Сибири, начала свой очередной рассказ бабушка, когда мне исполнилось 15. Фамилия наша, Логиновы, произошла от названия лесной заимки, Волчьего лога. Сейчас на ее месте образовалась большая деревня Лагутовка. Там и теперь еще живет сестра моя Ульяна. Сестра, удивилась я, бабушка, почему ты никогда о ней не рассказывала? Потому что, когда в 16 лет я окончательно сбежала из дома, то дала себе слово все забыть, ответила бабушка, устало прикрыв глаза. Эта сила, она пугала меня, я ее не хотела, а Ульяна она другая. Мы с ней близнецы, но наша покойная бабушка, прости ее Бог, выбрала сестру, чтобы передать дар, который переходит в нашей семье только по женской линии. Моя сестра, ведьма, Катерина, не травница, не знахарка, а настоящая ведьма, и именно ей наша бабушка передала родовой дар, что предназначался мне, так как я родилась первая. Мне в детстве очень нравилась сила, видеть и говорить с невидимым, вылечить крыло птички, влить силу в растение, чтобы оно расцвело, не скрою, это было прекрасное ощущение. Но когда мне было 6, мы с бабушкой зачем-то пошли в соседнюю деревню, и нам навстречу попался свадебный кортеж. Не помню, с чего все началось, но они чем-то обидели бабушку, вроде как, издалека кричали и требовали им дорогу уступить. Она только молча на них посмотрела, черкнула ногой на дорожной пыли линию, плюнула себе под ноги и, взяв меня за руку, отошла с дороги, а они, смеясь, покатили дальше. Но едва достигли черты, как их кони встали на дыбы и застыли как вкопанные, испуганно фыркая и нервно подергивая кожей. Когда мы в сумерках возвращались обратно, они все еще стояли на том же самом месте. Утром по деревне гуляли слухи, что бабка-гадуница, как звали бабушку-селяне, сглазила коней, и их пришлось пристрелить. А через полгода те самые молодожены приходили к нам и кланялись, случилось у них что-то, прощения просили. Я только подслушать смогла, как бабушка сказала, что проклятие, в сердцах сказанное, снять невозможно, но выход есть, можно его ослабить, на чужого перекинуть. О чем они там договорились, не знаю, да только поняла тогда, что сила эта бесовская, на зло направленная, чтобы души смущать и губить, так что сказала бабушке, что учиться у нее не буду. Она серчала поначалу, грозилась, но я на своем стояла, и ей смириться пришлось. Дар, его ведь только по доброй воле принять можно, тьму в сердце впустить. Вот она от меня и отстала и на сестру мою перекинулась. В тот год я в первый класс пошла, но не в свою деревню, а в областной центр. Жила в интернате, домой только летом возвращалась, и так потом в городе и осталась. А дальше и вовсе замуж вышла и уехала с Николашей своим в Москву, и в деревне своей больше не была ни разу. «Бабушка», — спросила я, — «а почему твою бабушку гадуницей звали?» «Так в тех краях ведьм звали, Катенька». Гадать ворожить к ним бегали, просили судьбу подгадать переменить, а при случае могли неугодному и подгадить, потому и гадуница. Название-то от слова «гад» происходит, «змей», то есть, прислужник бесовский. Подивилась я истории той, но только не особо поверила ей. Сказка сказкой, да только в то же лето телеграмма пришла, что бабушкина сестра болеет сильно, помирать собралась, хочет с сестрой свидеться. Поехали мы. Бабушка Ульяна встретила нас, лежа на перине, и выглядела неважно. Она смотрелась старше сестры, и хоть они были очень похожи, но в ней не чувствовалось того душевного покоя и доброты. Окинула меня цепким взглядом холодных голубых глаз и хоть улыбалась и всячески демонстрировала приветливость, но я чувствовала от нее угрозу, мне хотелось выскочить вон и бежать подальше отсюда. Прежде чем разойтись по комнатам, бабушка, поняв мое состояние, утешила меня и напомнила, что нет никого более великого и сильного, нежели Бог, и мне нечего бояться. Я успокоилась и, помолившись на ночь, легла спать. Сон мне привиделся странный, словно бы проснулась в деревянной горнице, похожей на ту, в которой приснилась когда-то баба Тася, только вместо окна была дверь. Она притягивала мой взгляд и вызывала смутное волнение, словно бы за ней скрывалось что-то опасное. Но тут зажженные свечи ярко вспыхнули, дверь беззвучно отворилась, и в комнату вошла фигура, скрытая плащом и с надвинутым на лицо капюшоном. Мое сердце замерло, но не успела как следует напугаться, тут незнакомка откинула капюшон, и я увидела очень красивую девушку. Длинные, пшеничного цвета волнистые волосы в пол, яркие голубые глаза, а на голове венок из листьев и гроздей рябины. Девушка сбросила плащ и осталась в белой вышитой рубахе, а в правой руке была корзинка или туесок, украшенный осенними листьями и полный разных ягод. Она приветливо улыбнулась и легко и грациозно пошла в мою сторону, вытянув руки с корзинкой, и чуть склоняя голову, словно в полупоклоне. «Здраво будь, гостья, под кров мой пришедшая», мелодичным и певучим голосом сказала она, остановившись, не дойдя до меня несколько шагов, «не побрезгуй, возьми и отведай, чем угодья мои обширные славятся, все отдам тебе, чем богата, гостья любезная», добавила она, ласково улыбаясь, в то время как глаз ее холодных улыбка не коснулась. По ней я ее и узнала, то была бабушка Ульяна, только молодая совсем. Это осознание меня отрезвило и развеяло морок от ее голоса, что околдовывал и опутывал сознание. «Не серчай, хозяйка, откажусь я, пожалуй, от угощения твоего, сыто», — ответила ей странно, по-старинному выстраивая фразы, словно подсказывал кто, и почему-то знала, что благодарить ее нельзя. Что же, не растерялась девушка, продолжая оставаться на месте, «раз от угощения моего отказываешься, так хоть подарки прими, гостья долгожданная». С этими словами она тряхнула корзинку, и вместо ягод в ней оказались переливающиеся в пламени свечей разноцветные драгоценные камни. «Не обессудь, хозяйка», — ответила ей, — «да только и от подарков твоих отказываюсь, не по душе они мне. Тогда прими от меня, гостья желанная, дар на память добрую, безделицу бесценную», — ответила она, а корзинка в ее руках превратилась в белое блюдечко, на котором лежал массивный перстень с большим бледно-голубым прозрачным камнем. И так он был прекрасен, что на секунду во мне только одно желание появилось, и все другие мысли затмило: протянуть руку и принять его. Так перстень зазывно переливался и сверкал. Уши руку к нему почти протянула, да только голову подняла и случайно на женщину глянула, а у той в глазах предвкушение и злоба такая проскальзывает нечеловеческая, что даже черты ее красивого лица искажаются, и уродство какое-то проступает мерзкое. Меня словно ведром холодной воды окатило. Отпрянула я, крестик нательный из-под рубашки ночной достала и сжала до боли в ладонях, чтобы не соблазняться. «Ни к чему мне дары твои, хозяйка», — дрожащим от напряжения голосом решительно ответила ей. «В доме твоем я не по своей воле и проездом. Отказываюсь от дара твоего, ни к чему мне тебя помнить, но помолюсь за тебя и свечку поставлю, по христианскому обычаю, если попросишь». Женщина нечеловечески взвыла и бросилась ко мне, оскалившись и протягивая крючковатые пальцы с когтями, как у зверя, но наткнулась словно бы на невидимую преграду, стала биться в нее и скрести когтями. Это было очень страшно. Зажмурила глаза, но ее крики, проклятия и угрозы, полные злобы, будто колючки, осязаемо впивались мне в кожу. Я стискивала крестик и пыталась молиться, но не могла вспомнить ни одной молитвы. От страха они все вылетели из головы. Только одна мысль билась во мне, удерживая в реальности. «Господи, помоги», — безостановочно шептала я, пытаясь всеми силами не открыть глаз. Внезапно что-то почувствовала, вокруг меня что-то изменилось. Наступила неестественная тишина, звенящая, потусторонняя, и, приоткрыв глаза, увидела, что время как бы застыло. Пламя свечей замерло, а горячий воздух стал тягучим, тяжелым и осязаемым. Женщина затравленно обернулась от меня, уставясь куда-то в одну точку и будто прислушиваясь к чему-то. Теперь она уже ничем не напоминала ту красивую девушку. Выглядела, как древняя злобная старуха, наверное, так в сказках описывают бабу-ягу. Седые пакли спутанных волос, узловатые руки, тонкий безгубый рот и скрюченная спина. Не хватало только костяной ноги и ступы. Ее старость и немощь странно контрастировали с новой белой вышитой рубахой. Вдруг она замерла, а потом душераздирающе заверещала, словно раненый зверь, замахала руками. Я заозиралась по сторонам в поисках того, что могло ее так напугать, и волосы у меня на голове зашевелились от ужаса. В конце комнаты, возле двери, прямо в полу образовалась огромная дыра, а звуки, раздававшиеся оттуда, были настолько ужасны, безумны и сверхъестественны, что по телу побежали мурашки. Из провала повалил то ли дым, то ли туман. Он, как живой, стелился по полу, в считанные секунды настиг верещавшую от ужаса старуху и потянул ее за собой. Когда она оказалась возле самой ямы, цепляясь за края, оставляя в полу ногти и кровавые подтеки, из провала показалось множество рук. Они, не без усилий, отодрали ее пальцы и затянули внутрь под ужасающие вопли, после чего дыра в полу сама собой заделалась, и все встало на свои места, как будто мне это привиделось. В изнеможении осела вниз и, похоже, потеряла сознание. Утром меня разбудили и отправили к соседке. Бабушка Ульяна ночью умерла. После похорон мы даже не остались на поминки, а сразу вернулись домой. Бабушка оплатила местную столовую сразу и на 9 дней, и на 40, и на годины. Селяне были довольны. Из дома мы ничего не взяли, кроме украшений. Бабушка сказала, что они родовые и теперь принадлежат мне, и могут навредить, попади к чужим людям. Тогда я попросила высыпать их в холщовый мешочек и, набросав сверху гальки, перед отъездом бросила их в омут местного озера. Вода там проточная, значит, со временем очистит камни, а когда мешок истлеет, драгоценности выпадут. Если их кто и найдет, то они уже будут безопасны, а то, может, озерный дух их навсегда себе заберет. Оставить украшения себе мне и в голову не пришло, особенно после такого страшного сна, так что избавилась я от них, не колеблясь, со спокойной душой, и не жалела никогда. По приезде домой нас ждала телеграмма, что дом бабушки Ульяны ночью сгорел. Подозревали поджог, но улик не нашли. Лично мне было все равно, как такое произошло, даже вздохнула с облегчением. Слишком страшные воспоминания у меня были связаны с этим домом. Более-менее успокоившись, рассказала бабушке о своем сне. «Да нет, не сон то был, Катерина», — серьезно ответила она. «Ведьмы так свою силу преемнице передают, а ты отказалась 3 раза, как и положено. Молодец, Катенька, отвергла силу бесовскую. Но не думай, что теперь способности и странности твои исчезнут. Тут другое немного. Мне тебе еще кое-что рассказать надо, ты теперь взрослая стала, поймешь. Глава 2. Как и пророчила бабушка, из-за того, что я от дара отказалась, странности мои никуда не исчезли. Самое главное, что снов больше не видела, а все остальное вполне себе безобидное было, да и полезное. В основном в травах разбиралась, чьи травяные со временем купажировать научилась, для каждого человека подбирала свои, но травницей или знахаркой меня не звал никто. Я ведь не лечила. По сути, это мое хобби было, травы собирать, и все вокруг о нем знали. Просто людям мои сборы нравились и пили их с удовольствием, я их дарила. Сначала друзьям, потом знакомым и знакомым знакомых, а что болезни до хвори у них проходили, или на душе спокойнее становилось, так то со мной не связывали. Придут поначалу, бывало, подружки, чайку попьют, и домой отсыпать попросят, а через год, как распробовали, только их и просили дарить на все праздники и для себя, и для родственников, и знакомых. А я что, мне не жалко, даже упаковку к ним придумала, подарочную, мешочки из вышитой органзы, перевязанные красивой ленточкой. Очень празднично получилось. Тебе, Катерина, магазин надо открывать с чаями твоими, шутили подружки, принимая очередной подарок. И может, я так бы и поступила, да только денег дар не терпит, то, что даром досталось, продавать нельзя. Знания эти, как что собирать и смешивать, ко мне внезапно пришли, вчера только не было, а сегодня проснулась, и вот они, словно всегда в голове хранились, а сейчас открылись. Даже странно как-то. Идем мы с бабушкой по лесу, а я возьми и покажи на травку какую-то. Смотри, ба, а эта трава от болезней легких помогает. С чего ты это взяла, внучка? Спросила бабушка, с интересом склонившись над растением. Хоть знаешь, как она называется? Нет, помотала я головой, но точно знаю, что для легких она, ну и от поноса сгодится. Что же, Катерина, поздравляю, улыбнулась бабушка. Дар родовой в тебе проснулся, а травку эту пахучка называют, и верно, болезни дыхания ей лечит. Очень редкая она для наших широт, вот только со сбором мы опоздали, в августе в ней уже почти ничего полезного не содержится. С тех пор бабушка меня учить стала, книг нанесла, чтобы я знала, как какое растение называется, когда и как его собирать лучше всего, а это, я вам скажу, титанический труд. Растений множество, и о каждом много чего запомнить надо. Хотя, если их собрать и в кучу сложить, то я и без труда, с закрытыми глазами, от любой хвори сбор составлю, даже названий не зная. К 15 у меня еще одна способность открылась, аурное зрение. Нет, так-то я всегда дымку разноцветную над людьми видела, но не придавала этому значения, поскольку не знала, что ее другие люди не видят, а когда однажды проговорилась бабушке, та только руками всплеснула, и снова началось мое обучение. Оказалось, каждый цвет свое значение имеет, как и место, над которым он расположен. Бабушка утверждала, и я склонна ей поверить, что болезни наши сначала в ауре отражаются, а потом уже на физическое тело переходит. То есть, чем человеку заболеть предстоит или когда к нему смерть близко подкрадывается, заранее увидеть можно. Через несколько лет тренировок могла уже не только сходу определить, чем человек болеет, но и видела саму причину его недуга, но для этого мне требовались некоторые усилия и желания. Сначала просто была потрясена и восхищена открывавшимися передо мной перспективами. Лечить людей, спасать жизни – это ли не истинный смысл существования, но бабушка быстро спустила меня на землю. В этих знаниях, Катерина, и есть истинное зло. Ты думаешь, почему церковь не признает знахарок, хоть они и шепчут над водой молитвы, и люди, вроде бы, даже выздоравливают? Не знаю, ба, правда, почему, задумалась я, может, конкуренции боятся, что в церковь ходить перестанут и к шептуньям кинутся в случае беды. Глупая ты, фыркнула бабушка, чего им бояться, если за ними Бог стоит, да и не придет в церковь лишний человек, пока его сам Спаситель туда не приведет. Вот живет себе обычный человек, уже и до старости дожил и не задумывался никогда ни о вере, ни о Боге. Живет себе и живет, как все, а потом вдруг раз, случайно в церковь зашел и неожиданно для себя на все вопросы свои ответы нашел, и душевный покой обрел. 100 раз за всю жизнь мимо церкви ходил, и мысли не возникало зайти, а тут ноги сами принесли. Вот так все и бывает, у кого рано, у кого поздно, но кого призовут и кому суждено, те найдут и придут, к когда срок их придет. А зачем мне тогда способности эти, если помочь людям не смогу, удивилась я, какой с них толк, если они во мне мертвым грузом лежать будут. Нет, вот точно ты неразумная девчонка, Катерина, всплеснула руками бабушка, разве же я говорила, что лечить нельзя. Как же нельзя, нужно даже, но не так, как ты представляешь. Смотри, от чего болезни наши появляются, спросила она, от грехов наших, ну, не хочешь от грехов, пусть будут нарушения законов вселенной, если тебя так религиозные термины пугают. Вот, например, бизнесмен какой кроме работы своей не видит ничего, семья, отпуск, мать навестить, выходные с сыном провести, ничего, одни деньги на уме, а потом, бах, инсульт или инфаркт его на больничную койку приведет, скажешь горе, беда, а нет, он пока лежит, отдыхает, глядишь и о смерти задумается, и о правильности жизни своей, да и убедится, что и без него дела делаются, и небо на землю в его отсутствии на работе не упало. Выйдет такой из больницы и жизнь свою поменяет, а дай ему таблетку, так он ее быстро на бегу проглотит и дальше побежит, ни урока, ни пользы, так и будет всю жизнь бессмысленно в суете за миражами гоняться, пока замертво не упадет. Так что в каждом недуге смысл есть, но человек сам должен до всего дойти, все пережить и переболеть. Или вот почему к бабкам ходить нельзя. Допустим, пришла ты к ней с порчей, это они так черноту душевную называют, что душу и тело разъедает да сжирает. Неважно, ты сама ее себе создала или другой тебе поспособствовал, но она есть. Что бабки делают? Предлагают ее снять. А дальше что? Ты ведь знаешь закон сохранения энергии. Ничто не приходит ниоткуда и не уходит в никуда. Порчу с тебя снимут, да ведь она никуда от этого не денется, а знахарка не дурочка ее себе брать, вот и скинет на другого кого, на собаку, кошку, а то и на человека. И скажи теперь, что это не грех, а иногда они эту порчу с человека снять не могут, а вроде как откладывают на время, и она в будущем на всю семью распространяется. Сама ты, допустим, уже не болеешь, а дети твои хворать начинают или жизнь у них разваливается. Я пару лет назад в санатории с женщиной одной познакомилась. Солидная, ухоженная, положительная женщина, надо сказать. Рак у нее, третья стадия, поджелудочная и грудь. Грудь ей уже удалили, и вот теперь поджелудочная. Она все понять не могла, за что ее так Бог наказал. Все злобилась на высшие силы, что ее, такую добрую и хорошую, так страдать заставили. Я-то видела причину, но промолчала, хотя ей тогда можно было бы помочь. Не поняла бы она меня все равно. Уперлась на своем мнении и правой себя считала. Два сына у нее. Старший женат, двое деток, а младший, 26 лет, с ней живет. Недавно девушку привел знакомиться, жениться собрались, любят они друг друга. И все бы ничего, да только для любимого матерью сына любая невеста неподходящей покажется. Ссорились они, ругалась она с ним, но сын настоял, и пара все же поженилась. Правда, парень поступил мудро, и молодая семья стала жить отдельно, а через полгода у женщины нашли онкологию в груди, и еще через 3 месяца, в поджелудочной. Женщина сноху свою обвиняла, мол, порчу она на меня навела, чтобы и сына к рукам прибрать, и деньги, и квартиру, а на самом-то деле она сама в своей болезни виновата. У сына ее судьба была с этой девушкой встретиться, а мать своим эгоизмом и гордыней им мешала, зла желала снохе, чтобы сын надумался, развелся и семья распалась. Тем самым она тормозила рождение их ребенка, как бы желала ему не родиться, заранее проклинала кровь его матери в нем. Думаешь, может после такого посыла дитя жизнеспособное родиться? То-то, вот теперь ее и убирают из жизни, и когда она уйдет, отработав страданиями свою же злость, и все проклятия свои ее болью сгорят и уничтожатся, у ее сына ребенок появится. Вспомни, сколько таких случаев было, когда молодые живут год, два, а детей нет, но стоит умереть кому-то из близких, и года не проходит, как ребеночек долгожданный рождается. Вот тебе механизмы, как все и происходит, либо родственники таким образом черноту с рода снимают, даже если сами в ее создании не виноваты, а предок какой, либо злобу свою отрабатывают и уничтожают, чтобы потомки здоровые родились, без проклятий. Семья и род, внученька, это не просто слова, даже если ты с родней и не общаешься вовсе. Не зря говорят, кровь не водится. Бабушка, но это все так страшно звучит, опешила я, почему же тогда люди не поступают правильно, так, чтобы не болеть, а заповеди нам на что даны, печально ответила бабушка. Многие их соблюдают, по-твоему, хотя там все главное двумя предложениями выделить можно. На все воля Божья и не делай другому того, чего бы для себя не хотел. А нет, у нашей гордыни на все свое мнение есть. Нам больше Бога виднее, как оно лучше быть должно. Вот отсюда и все проблемы, внучка, печально закончила речь бабушка. Я это вот к чему веду, когда у тебя проблемы, то надо к Богу обращаться, а не к знахаркам. Просить прощения, а если причина непонятна, то проси, чтобы он ее тебе открыл. Искренне стучащему всегда отворят, рано или поздно. Дай порчу эту, черноту душевную, Бог не перекидывает ни на кого, не вредит одному за счет другого, а растворяет своей любовью, от твоих искренних молитв и покаяния, и открывает тебе, какие в тебе еще грехи есть, и над чем тебе еще работать предстоит, да и позаботится о тебе и защитит. А ты говоришь, знахарки, если коротко сказать, то лечить можно и нужно, но словом, подсказать, в какой стороне причину искать, но до самой причины человек должен сам дойти, это очень важно. Смысл в том, чтобы он не только причину понял, но и осознал проступок, и покаялся. Так что твоя задача – подвести его к причине, отварами облегчить телесное состояние, чтобы человек все осознать успел и к Богу покаянно припал. И самое главное, чтобы в церковь не за здоровьем бежал, а за прощением, каясь, что перед Богом провинился и очернил себя и род свой грехом перед ликом Господним. Вот в чем истинное лечение заключается, а не в том, чтобы в собственные прегрешения лицом ткнуть, а потом вылечить, чтобы он и дальше от покаяния бегал и грешил, зная, что ты его всегда с того света вытащишь. Время бежало быстро. Я окончила школу и поступила в один из медицинских вузов Москвы. После него еще 2 года учебы на физиотерапевта, и, подтвердив диплом, мы с мужем уехали на 3 года в Китай. Я поступила в Ляонинский медицинский университет на специальности глоукалывание, ароматерапия и гомеопатия, а он работал костоправом и физиотерапевтом, продвигая новые аппараты, сделанные и придуманные в России. Приехав обратно, мы на пару и еще 3 наших друзей открыли центр нетрадиционной медицины, и потекли счастливые, спокойные, но интересные и увлекательные годы нашей жизни. Мне казалось, так будет всегда, но, боже мой, как же я ошибалась. Глава 3. Максима, будущего мужа, я встретила, когда в институте на 2-м курсе училась. Он был на 2 года меня старше. Познакомились мы на свадьбе моей институтской приятельницы. Как только глаза наши встретились, так я кожей ощутила, вот он, мой. Целый вечер с ним в гляделки играли, а потом нас познакомили, и он меня провожать пошел. 1,5 года Максим меня обхаживал и не торопился совсем, под юбку не лез и поцеловал 1 раз после того, как я его с бабушкой познакомила, и он ее благословение попросил, и предложение мне сделал. Даже не думала, что такие парни бывают, разве что в сериале каком бразильском. Ходил за мной тенью, дотрагивался так аккуратно, словно фарфоровая была, и он меня сломать боялся, хотя я на его фоне дюймовочкой казалась. Это, оказывается, так приятно, когда на тебя с такой любовью и уважением смотрит. Я тогда китайский язык изучала, так стоило мне фразу из этих 5 выученных слов сказать, как он так умилялся и гордился мной, словно я вундеркинд. Даже 3 несчастные ноты, сыгранные мною на фортепиано или подгоревший тост, каждая мелочь для него важна была и дорога. Никто ко мне так раньше не относился, а что я к нему испытывала, то, наверное, и любовью даже назвать нельзя было. Просто жизнь и смерть моя в нем одном соединились. Если бы не его поддержка, то не знаю я, как бы смерть бабушки пережила. Бабуля и не болела вовсе, просто сказала, что теперь, когда я свою судьбу встретила, она спокойно умереть может. И главное, просто так сказала, обыденно даже, словно в магазин сходить собралась. Ты, Катенька, обо мне не плачь, и если во сне приду к тебе, гони, не я это буду, а другой кто под моей личиной. Я тебя вырастила в Боге и вере, передала все то, что сама знала. Жизнь у тебя счастливо сложится и все хорошо будет, не сомневайся. Вот только надо мне тебе открыть тайну последнюю, самую страшную, но верю, что Бог тебя без поддержки не оставит. Бабуль, не пугай меня, что еще? Заволновалась я. Таких, как мы, издревле, еще до христианства, на Руси ведуньями звали, сказала она, пряча глаза. Это светлый дар, призванный лечить и помогать всякой твари под небом, ведь медицины в те времена не знали и только такие, как мы ведали тайны и обладали знаниями. Урожденная с даром, вот, как зовут таких, как ты. Но не всех такое положение устраивало, кого-то сила ломала и подчиняла. Они хотели больше силы и власти и отрекались от света, прося покровительства темных сил. Впоследствии они назывались учеными, как получившие знания от нечистой силы, или же, приняв дар от другого колдуна, становились ведьмами. Не знаю, когда и кто, но одна из наших прародительниц призвала демона удачу и заручилась его покровительством, вот только за услуги свои он берет цену людскими жизнями. «Постой, бабуля», — возразила ей, вконец растерявшись, — «разве удача, это нехорошо, да ведь люди ее друг другу желают, а ты говоришь, демон как же так, то и желают, чего сами не понимают, залезь в интернет и посмотри, если мне не веришь», — обиделась бабушка, — «они, люди, то есть, и фигурки позолоченные покупают, и молятся им потом как тельцу золотому, жабу с монеткой, что демона жадность изображает и которая их душить приходит, когда сосед лучше них живет, или толстого мужичонку, которому пузо для привлечения денег труд, а ведь это не что иное, как демон богатства. А ты говоришь, откуда им все это знать, когда они в церковь не ходят, а живут себе в суете погрязнув, ладно, если кому перед смертью очухаться Господь сподобит, не перебивай меня. Так вот, Катерина, продолжила бабушка, помолчав, то, что ты от дара демонского отказалась, хорошо. Тем ты душу свою уберегла и осталась ведуньей, а не ведьмой. Да только проклятие кровное, что на всем нашем роде, так и не ушло. Оплатим мы за него нашими мужчинами, которые никогда не доживают до 45 лет. Что за бред, ба? Спросила я, когда отошла от шока, как такое возможно. А вот так, Катюша, горько вздохнула бабушка. Для силы важно, чтобы она в потомках передалась, а мужчины надобны, только чтобы ты смогла дочь от одного из них родить, после чего по договору его забирают. Сама такое пережила и дочь моя тоже, потому мать тебя и не любила, и боялась. Я ведь, когда от дара отказалась, думала, что освободилась от проклятия, а нет, а тебе, может, и удастся его снять. Это каким образом, ба? Расстроенно спросила я. Понимаешь, детка, ответила она, есть такая теория женской энергии. Мужчинам надо воплотиться в сыне, им нужен наследник, потому природой заложено, что сына ему может родить только та женщина, для которой он все, грубо говоря, она в нем заинтересована больше него самого в ней. Родив ему сына, она отныне навсегда становится матерью его наследника, что понуждает мужчину заботиться о ней и уважать, даже если он ее не любит. Наследник их навеки связывает, а когда мужчина больше заинтересован женщиной, чем она им, то природа дает им только дочерей, потому как он и так ее любит и не бросит, и дочку будет любить как продолжение своей жены и смириться сумеет с отсутствием наследника. Это, конечно, только теория, и воспринимать ее нужно условно, но ведьмам, что передают дар по женской линии, эта теория подходит, как никакая другая. Я замуж вышла не по любви, только чтобы подальше от деревни своей уехать, хотя мужа всегда уважала и заботилась о нем. Мы с ним всего 11 лет прожили, а потом родилась твоя мать, и его забрали. А дочь от меня сбежать хотела, думала, что судьбу изменить сумеет, но тоже всего 8 лет с мужем прожила, пока ты не родилась, хотя дара у нее совсем не было. Думаю, это потому, что Ульяна тогда жива была и надеялась сама дочь родить, да не смогла. Влюбилась в своего мужа, как кошка. Дочь при таком родиться не могла, а сына ей не дали, но мужа все равно в 45 лет забрали по договору. Ты, другое дело, от дара ты отказалась, да и вижу я, как ты по Максу своему горишь. Если сына родить сумеешь, считай, повернула жизнь свою, только не уверена, что у тебя получится. Может, если бы у моей сестры, что дар приняла, родилась бы дочь, то все бы у тебя сложилось по-другому, а так ты последняя в роду осталась, молись за род наш, как я всю жизнь молилась, больше некому. В любом случае, припадай к Богу, чтобы помог, и он тебя не оставит. И я молилась, каждый день просила, чтобы миновала меня чаша сия, просила сохранить мужу жизнь, говорила, что согласна на все. Но, когда Бог меня услышал и помог, я оказалась к этому совершенно не готова. Прожили мы с Максом 20 лет, душа в душу, он ноги мне мыл и воду пил, а я пылинки с него сдувала, и все у нас хорошо было, только детей не было. Лет через 6, когда оба всерьез о детях задумались, хотя я и не предохранялась никогда, прошли мы обследование. Оба здоровы, патологии нет и детей нет. Но мы быстро с этим фактом смирились, слишком были друг на друге зациклены, смирились и дальше стали жить, да только судьба по-другому распорядилась. Соседка наша по площадке, баба Маша, померла, а с ней внучка жила, хорошая девчушка, и ко мне тянулась, светлая, ласковая. Только вот родителям водка дороже ребенка была, потому они с бабушкой жили вместе на одну пенсию. Я бабе Маше часто помогала и деньгами, и продуктами, да и лечила по мере способностей. Жаль только, что сидеть у нее не было времени, она женщина умная была, ее слушать интересно было, прям как мою бабушку. Когда соседка умерла, девочке 7 как раз исполнилось. Одна она в бабушкиной квартире оставаться не могла, и ее в приют забрали. Мы с мужем, как узнали, так всех влиятельных клиентов на уши подняли и удочерили ее. Вот так нежданно у нас дочка оказалась, и верите, ни разу мы о поступке нашим спонтанном не пожалели. И потекла наша жизнь в приятных заботах и радости. У Макса день рождения был, 43 года. Он с утра в клинику уехал, а я по дому хлопотала, ужин праздничный готовила, а Леночка, дочка наша, со своей институтской группой в Америку умотала до августа, поздравила отца по интернету с утра, со мной поболтала и на очередную экскурсию побежала. Вечером гости к назначенному часу пришли, а муж так и не вернулся, так что улыбку натянула, когда ждать уже невежливо было, и начали мы праздник без него. К 10 вечера довольные гости разошлись, а я осталась ждать именинника. Волновалась, конечно, но не сильно, чувствовала, когда ему опасность грозит, а сегодня интуиция моя молчала. К полуночи благоверный вернулся на бровях, облегченно выдохнула и спать его уложила, а потом и сама легла. Утром он рано ушел, я его не видела, а вечером вернулся какой-то не такой, как всегда, сам молчаливый и глаза прячет. Ну, думаю, боится, что за вчерашнее попадет, улыбнулась я, а он говорит: «Присядь, Катя, поговорить надо». Вот тут я и испугалась. Оказалось, все до банального просто. Изменил он мне вчера, а когда сказал с кем, просто ушам своим не поверила. Марина, молодая жена нашего партнера по бизнесу. Она никогда своей зависти к нашей семье не скрывала, все на Макса облизывалась, хотя у самой муж не хуже. А Максим ее терпеть не мог, даже просил не общаться с ней больше положенного. Мы ведь все в одной клинике работали. Выпили они все после работы по бокалу за здоровье Макса и по домам разъехались, а муж мой остался клинику закрыть и на сигналку поставить. Дамочка эта вернулась, вроде как, забыла чего, а поскольку она вечером на праздник вместе со всеми прийти не сможет, муж у нее в командировку в Китай укатил, она предложила Максиму еще бокал вина выпить. И после того бокала проснулся он ночью с голой Мариной на диване в своем кабинете. Потом он каялся, в ногах валялся, говорил чего-то, но я уже его не слышала. Накатила на меня боль такая, что я на время из реальности выпала. Максим меня в себя и привел какое-то время спустя, и даже ушел без скандала, когда ему молча дверь входную открыла. А я в спальню вернулась, на кровать рухнула и выпала из жизни на 3 дня. Ни звуков, ни чувств, ни мыслей, пустота. На 4-й день Майта душевная пришла, места себе найти не могла, бегала по комнате, словно заведенная, а перед глазами картинки мелькали, как и в каких позах эти двое развлекались, и такая боль во мне от этого разливалась, будто огнем я горела. Потом боль ненавистью сменилась лютою. Как я их обоих ненавидела, даже не ожидала от себя таких сильных эмоций. Хорошо еще, что бабушкина наука под кожу въелась, и не проклинала никого, а то от этих изменников только пепел бы остался. Вот тогда себя в полной мере ведьмой почувствовала, когда от ярости волосы шевелятся как живые, и тьма из глубин души поднимается, да такая мощная, словно одним взглядом город испепелить возможно. Но и это прошло, когда узнала, что Марина это от Макса ребенка ждет и из больниц не вылезает. Врачи то за жизнь ее ребенка борются, то саму мать откачивают. Поняла тогда, какой невольно грех творю ненавистью своей, хоть и была в своем праве и даже ее не проклинала, но зло мое живое и обида справедливая, наказание ее вины в ней нашло. Только ребенок не виноват, он еще и родиться не успел, а уже вместе с матерью долги отдает. Ужаснулась деянием своим и простила и ее, и Макса, и за ребенка их помолилась. Тихо развелась с мужем, продала долю в клинике и уехала в Израиль отдыхать. Кто-то скажет, что поступила глупо, но я не могла по-другому. Если бы любила его меньше, то надавала бы пощечин, устроила бы истерику, а потом снизошла бы и простила, выдрав его девке все волосы и повозив ее по полу. Но Макс был для меня всем, и когда мой кумир рухнул, то погреб меня под собой. Дочка поняла, но и на отца зла не держала, сказала только, что жаль, мол, такая семья распалась, жила, словно во сне. Прошлое меня не грело, а только добавляло уныние от мысли, как оно раньше было. В настоящем была тупая боль, вперемешку со вспышками неконтролируемого отчаяния, а в будущем я себя не видела совсем, просто плыла по течению. В Москву вернулась через полгода. В Иерусалиме, в одном из многочисленных храмов на меня сошло откровение. Спустилась в одну из усыпальниц, обессиленно села на низкую лавочку и мысль мне пришла. Как тут тихо и хорошо, вот бы мне такой вечный покой обрести, как же меня боль душевная измучила, и за что мне это все? Вроде жила по совести, помогала просящим всегда по мере сил, мужу верна была, и все равно судьбы злой не избегла. А потом то ли задремала, то ли отключилась на минуту, только вижу икону на стене, свечами горящими освещаемую, и от колебания пламени лик словно ожил. «Чем же ты, Катерина, раба Божия, недовольна?» — послышался голос у меня в голове. «Сама же Создателя столько лет просила, умоляла мужа спасти, а теперь, когда твоя просьба исполнена, поди ж ты, недовольна, что все не по-твоему вышло. Радуйся, неразумная, что мужа уберегла и с рода своего проклятие сняла. Теперь все те родственницы твои, кто в свое время, как ты, от дара отказались, покой обретут. Да и чтобы смертельное для мужа твоего проклятие снять, надо было от самого дорогого отказаться, положить на духовный алтарь жертву равную, болью и слезами очищенную и прощением благовонным умасленную. За то, что ты смогла через злобу свою переступить и местью справедливой не воспользовалась, а более того, простить смогла и благословение для новой жизни испросила, зато и оказал тебе Создатель такую милость великую. Иди с Богом и не искушай его понапрасну своими стенаниями и унынием. Когда я очнулась, то с удивлением поняла, что боль моя ноющая, моя постоянная спутница последнее время, исчезла. В теле и на душе была такая легкость и тишина сладкая, вот тогда я в полной мере осознала, что значит ощутить Божье прощение, когда благодать на тебя сходит. Мое прошлое хоть и помнилось, но как-то отстраненно, словно бы и не мое вовсе, а разум и чувства виделись как пустой белый лист. Словно все старые файлы у меня в голове стерли, а компьютер обновили и перезагрузили. Невероятные ощущения. В Москву вернулась новым человеком. В деньгах не нуждалась, потому редких, но очень денежных пациентов принимала на дому или, что было чаще всего, меня отвозили к ним. Клиентура у меня была наработанная, кто хоть раз приходил, те всегда возвращались, ведь там, где другим специалистам требовалось 20 сеансов, я своим даром справлялась за 3-5, а это экономило им и время, и деньги. Дальнейшая моя жизнь протекала спокойно. У меня появилась куча свободного времени, и я с удовольствием тратила его на новые увлечения, на которые меня подсадила Лена. Бисероплетение, вышивание картин и валяние из шерсти игрушек, как и изготовление кукол, у меня не прижились. А вот шить одеяло и панно из лоскутков, да и просто шить одежду мне очень понравилось. Но особый талант пробудился у меня к вязанию. Спицы, крючок, какие прелестные ажурные вещицы получаются от вязки на вилке, а какие салфетки и кружевные воротнички в стиле фриволити. Вязать получалось у меня быстро, почти на автомате и без отрыва, например, от разговора или просмотра передачи, но особое удовольствие мне доставляло вязание крючком в машине, мчащейся по трассе, когда Лена отвозила меня на лето на дачу в Подмосковье. Вот там я отрывалась по полной. Конечно, из моей жизни исчезли любовь и секс, но и скучной мою жизнь назвать было нельзя, а после пережитой боли просто наслаждалась покоем и излучала довольство. Таким образом прошло 3 года. Леночка собралась замуж и познакомила меня с Глебом, своим будущим мужем. Максим женился на Марине и растил сына. Мы с ним редко пересекались, наедине не оставались и кроме «привет» пока не общались. Смотрелся он неплохо, но счастливым не выглядел, в глазах у него стойко поселилась тоска, а Марина его, судя по виду, 10 раз пожалела, что с ним связалась. Будь я злопамятной, то вдосталь позлорадствовала бы, но теперь мне было все равно, и даже невольно возникшую к нему жалость и сочувствие попыталась быстрее изгнать из сердца. Жизнь продолжалась, и все мы пытались выжить, проходя каждые свои уроки. Сегодня у меня день рождения, 45, ягодка 5, жизнь только начинается, эти и еще многие другие тосты, что поднимали за мое здоровье голодные глаза Максима напротив, смотрящие на меня с надеждой, пришлось его пригласить вместе с друзьями из бывшей клиники, да и дочь у нас, как-никак, и внезапное осознание, что не хочу ничего начинать заново, ничего, просто покой устало. Глава 4. Снилось мне, что я лечу. Теплый, ласковый, но достаточно сильный поток воздуха легко оторвал меня от земли, словно бы подхватил и понес навстречу слепящему яркому солнцу. Глаза зажмурило от нестерпимого сияния его, а потом просто позволило себе расслабленно отдаться ощущению полета и невесомости. Неожиданно почувствовала, что уже не лечу, а планирую, и плавно опускаюсь вниз. Поляна, на которую я мягко спустилась, была чудо как хороша. Сочная зеленая трава, густая тенистая крона старого, но крепкого дуба и небольшое озерцо в форме капли с кристально-прозрачной водой. Скинула босоножки и не отказала себе в удовольствии немного побродить по мелководью, а потом медленно пошла в сторону одиноко стоящего дерева, в надежде укрыться от припекающих солнечных лучей. Усевшись в спасительной тени и прикрыв глаза, я задумалась. Мысли от летнего зноя текли вяло, и как бы снижали критическое восприятие, потому я и оставалась такой спокойной и расслабленной, несмотря на то, до чего успела додуматься. «Ну, в уме тебе, девонька, не откажешь», — раздался надо мной спокойный мужской голос. Я вздрогнула скорее от неожиданности, чем от испуга, и, враз распахнув глаза, увидела высокого и сухонького старика с длинными седыми волосами и бородой, в широкой деревенской рубахе, подпоясанной вышитым пояском. Он выглядел так, словно того и гляди его ветром сдует, и только его живые ярко-голубые глаза словно принадлежали не этому телу, а кому-то молодому, полному силой жизни. Они смотрелись нелепо на старческом лице, словно юноша, шутки ради, нацепил на себя тело древнего дедка. «Ой, напугал я тебя, Катерина!» — всполошился он, изображая раскаяние. «Прости, старика!» «Ничего», — улыбнулась, легко поднимаясь на ноги, «это от неожиданности. Сморило меня от жары, вот и задремала. А вы за мной? Так я вас не задержу, сейчас быстро обуюсь и пойдем». «Ишь, быстрая выискалась!» По-доброму усмехнулся старик, отчего от его глаз вниз побежали мелкие морщинки, и его лицо стало напоминать печеное яблоко. Идти она нацелилась. «Погодь, торопиться, вначале надобно поговорить, ступай за мной». Дедушка развернулся и бодро пошагал в сторону озера, где виднелся круглый, застеленный вязаной скатертью стол со всем необходимым для чая. Пока я послушно шла вслед за ним, то заметила, что солнце уже не печет, и на землю спустились летние прохладные сумерки. Старец сел за накрытый стол и подождал, пока разолью по чашкам душистый напиток, после чего под его одобрительный взгляд я про себя помолилась на вкушение пищи, и мы отхлебнули несколько глотков чая в полной тишине. «Ну, и чего ты молчишь?» — первым не выдержал дед, подозрительно прищурившись. «Не спросишь ничего. Кто я таков, где ты находишься, зачем? А что толку спрашивать?» — вздохнула я. «Что мне знать надо, вы и так мне скажете, даже если я слушать не захочу и уши себе заткну, а чего мне знать нельзя, на то не ответите, даже если спрошу, а где я и зачем, уже, похоже, и так догадалась». «Ишь ты, догадливая какая», — неодобрительно покачал головой дед, неторопливо отпивая из своей чашки. «Только ошиблась ты маленько, не смерть я и не бог, и даже не святой Николай, страж я междумирья. Слыхал о таком? Потому, раз уж ты меня не боишься, спокойно и в панику не кидаешься, давай в старину играть перестанем и поговорим нормально». Вслед за этими словами, старец тряхнул головой, черты его лица на секунду поплыли, и на его месте оказался очень красивый мужчина. Стародавняя рубаха превратилась в светло-серый летний льняной костюм, борода исчезла, а длинные седые волосы превратились в короткий ежик блондинистых волос. Не изменились только глаза. Хотя, вот странность, они тоже не подходили этому телу и смотрелись так же нелепо. Глаза старца на юном лице. Похоже, только глаза и голос у него настоящие, а остальное видимость, подумала я под его понимающий смешок, и мысли мои для него тайны не представляют, да и ладно, мне скрывать нечего. «Что же, Катерина», деловым современным тоном сказал он, «как ты уже догадалась, умерла ты в своем мире, аккуратно твое 45-летнее и приставилась вместо мужа твоего. Все, как тот святой с иконы тебе и сказал, ты и есть та жертва, очищенная болью и слезами, и умощенная прощением. Не буду я ходить вокруг да около и скажу прямо, путей у тебя теперь отсюда уйти несколько. Хоть ты и православная, и должна в один из миров рая попасть, но ты еще и ведунья, очищенная от проклятия, потому тебе многие дороги открыты. На земле ты все отработала, якорей и долгов не имеешь, так что тебе любой путь подойдет. А что такое якоря? С любопытством спросила я. Ну, как сказать, задумался он, это привязанности, что к земле тянут. У каждого свои. У кого, дети маленькие или любовь всей жизни, или бизнес, или, вон, лет 20 назад бабулька ко мне попала, смех один, не пойду, говорит, дальше, пока сериал про Марианну не досмотрю, что там у нее в жизни с Луи с Альберто произойдет, будут они вместе, али нет, легко засмеялся он. Вот ты, например, хочешь назад вернуться, если я предложу, неожиданно серьезно спросил он. Пожалуй, нет, ответила я, подумав, дочь уже взрослая, замуж выходит и без меня обойтись сумеет, а муж бывший женат, сын растет, тем более не пропадет, больше мне возвращаться ни к кому. Вот и я говорю, нет у тебя якорей, свободная ты, покивал мужчина, иди куда хочешь, хочешь покоя, это в рай, хочешь знаний, в одном из миров междумирья оставайся, а вот если хочешь испытать какое-нибудь чувство, ранее не испытанное, то прошу на перерождение, но у меня для тебя особенное предложение есть, заговорщически прищурившись, добавил он под моим заинтересованным взглядом, есть один мир, сравнительно молодой, но очень проблемный, хочу я тебя туда забросить в одного из второстепенных персонажей, жизнь тебя ожидает познавательная и интересная, память твою, как и многим другим до тебя, оставлю и способности, даже разрешу выбрать бонус, чтобы тебе легче жилось, подумай. Проживешь жизнь заново, а когда срок твой придет, снова здесь окажешься, и я тебя по выбранному тобой пути проведу. Я задумалась, а что, в принципе, теряю, мне дают шанс прожить новую жизнь и сохранить при этом и сознание, и память, это же здорово, вот только что попросить, тут подумать надо. Вижу, согласна ты, довольно улыбнулся блондин, внимательно считывая выражение на моем лице, так что ты выбрала? Красоту, здоровье, богатство, защиту, а, может, знание или власть. Пожалуй, остановлюсь на везении, ответила ему. От удачи я еще в той жизни отказалась, а помощь высших сил не повредит. Что до остального, так все нужное Бог даст, а чего не даст, значит, то мне и не требуется. Хм, а ты продуманная мадам, чувствую, я в тебе не ошибся, ответил он, ухмыльнувшись. Что же, добровольный выбор сделан, пора в пути. Пожалуй, дам тебе совет, заметь, совершенно бесплатно. Таких, как ты, урожденных с даром, в тех краях называют новой кровью, и за ними идет охота как за большой ценностью. Так что советую не светить своим статусом, если особого внимания не хочешь. Ну что, пора прощаться. При хорошем раскладе встретимся через 125 лет. До встречи, Лили Эванс, добавил он и хлопнул в ладоши. После чего мир для меня померк. Глава 5. Самого переноса в новое тело я не ощутила. Просто глаза закрыла и в новом теле открыла, вот и все. Очнулась вовсе не в младенце, как себе воображала, а в теле девочки 6,5 лет. Но, поразмыслив, пришла к выводу, что так даже лучше, вполне себе самостоятельный ребенок, а не пускающий пузыри малыш. Комната у Лили была отдельная, этакая девичья спаленка в рюшечках, цветочках и... Судя по обстановке, семья, теперь уже моя, не бедствовала. Зеркало в полный рост, встроенное в платяной шкаф, показало мне худенькую девчушку роста не выше 1,20 м с длинными, немного кудрявыми ярко-рыжими волосами, что очень подходили к бело-розовому фарфоровому оттенку кожи, чистой, без единой веснушки. Такой цвет лица я видела только в Сеуле, где он был в моде и считался эталоном. Хотя и с рыжими волосами тоже неплохо смотрелся, но больше всего поразил цвет глаз. Мне приходилось видеть яркие как у хаски глаза и у людей, но голубых оттенков, а тут зеленые светлые, цвета молодой листвы, просто колдовские. Они поневоле притягивали взгляд, даже если бы девочка уродилась невзрачной. А вкупе с сочным цветом волос и кукольным личиком все это делало ребенка излишне ярким и запоминающимся. Но я была не в обиде. Хотя, если бы мне предложили выбор, то предпочла бы что-то менее броское. Умывшись в примыкавшей к спальне маленькой ванной комнате, я надела висевшие на стуле светлое летнее платье, милые гольфики, застегнула открытые лаковые туфельки, заплела легкую косу и спустилась вниз. Сейчас за окном июль 66-го года. Все сведения о жизни ребенка я, видимо, получила в виде бонуса, но без подробностей, а только общую информацию. Просто чтобы нормально ориентироваться в пространстве и узнавать окружающих. Например, мне было точно известно, где в доме находится столовая, и как выглядит папа. Но знание о том, что я делала или говорила до сегодняшнего утра, какие чувства испытывала к тому же отцу, или он ко мне, у меня отсутствовали. Не успела я спуститься на последнюю ступеньку, как из кухни мне навстречу вышла красивая молодая блондинка в светлой косынке и ярком фартуке, а в руках у нее была миска и венчик, видимо, она что-то взбивала. «Алили, детка, ты уже проснулась?» — ласково улыбнулась она, поправляя сползшие с плеча полотенце. «Ты сегодня ранняя пташка. Не хочешь мне помочь? Я собираюсь испечь свои фирменные вафли». «Конечно, мама», — покладисто ответила я, следуя за ней на кухню. «Что нужно делать?» «Помешай овсянку и выстави масло и сливки на стол», — ответила женщина, не отвлекаясь от взбивания, «они в холодильнике». Я открыла дверцу нового, но довольно примитивного на вид холодильного шкафа с внутренней морозилкой в верхней части и, достав масленку и баночку сливок, выставила их на стол, а потом добросовестно помешала кашу, еще не до конца веря, что это все происходило со мной в реальности. «Что-нибудь еще, мам?» — спросила, изображая энтузиазм. «Нет, дорогая, дальше я сама», — ответила она, приступая непосредственно к выпечке. «Можно мне тогда пойти в сад и покачаться на качелях?» — спросила я, и, дождавшись ее кивка, вышла из кухни.